Глава 7. После. Этот новый мир. Кристина оказалась не в самом приятном положении. Она сидела на пассажирском сиденье старенького седана с человеком, которого никогда не уважала, и со слюнявой псиной, занимавшей заднюю часть авто. Но разве у нее был выбор? Жизнь пошла не по сценарию, словно с афиши содрали ванильный плакат, из-под которого проступил другой, омерзительный и пугающий. Но теперь это был ее плакат. Ничего с ним поделать было нельзя. В машине пахло пивом, на полу валялись пачки из-под чипсов, на заднем сиденье стояли бутылка, связка темного и пара бутылок светлого. Алекс Фриер и трезвый был не самым приятным человеком в городе. Скверный характер, взрывная натура. Крепкий, но с небольшим нависающим над ремнем джинсов животом, он создавал впечатление человека, которого невозможно сдвинуть с места, если он сам не захочет. Это касалось его убеждений, его увлечений, да и всего его поведения в целом. Ни уговора, ни мольбы, ни угрозы не могли его заставить сделать то, чего он делать не собирался. Но с другой стороны, ей-то Алекс никогда ничего плохого не делал. Поэтому ненавидеть его Кристина не имела права, хотя иногда и хотелось. Несколько лет назад он был ее школьным учителем, и вот теперь подобрал на обочине, голодную, измотанную и грязную, с толпой мертвецов на хвосте. Как она обрадовалась тогда, признав в нем знакомого. Больше всего Кристина боялась, что ей встретится какой-нибудь чужак не в своем уме, который в итоге прикончит ее. Но жизнь наконец-то повернулась к ней лицом. Это было больше недели назад, так что теперь восторг поутих. Кристина знала, что Алекс не представляет угрозы, хотя когда он преподавал, его боялись практически все, включая учителей и завучей. Фриер был остр на язык и весьма вспыльчив. Пренебрегал многими нормами приличия, но свое дело знал. Он был неплохим учителем, пока однажды не назвал директора школы зализанной старой курицей, которая ничего не видит дальше своего клюва, при всем школьном совете, родительском комитете и учениках. Больше в школе его никто не видел, а Кристина с тех самых пор стала считать идиотом. Почему он не смог удержать язык за зубами? Хотя сейчас она начинала сомневаться в своих тогдашних суждениях. Будь он таким уж дураком, разве был бы сейчас жив, когда большая часть ее знакомых уже отдали Богу душу? Или дело в том, что дуракам везет? Для него эта скоротечная эпидемия началась и кончилась насморком, в то время как отец Кристины сгорел от болезни у нее на глазах и превратился в мертвый ходячий мешок с костями, а потом напал на мать и превратил ее в зомби. Кристина отмахнулась от этой мысли. «Прошлое не исправишь». За окном размеренно мельтешили деревья. Ехали неторопливо. Машина выдавала около 60 км в час. Могла бы и больше, но Алекс Фриер любил свою железную крошку и не хотел угробить ее сейчас, когда ни в одном автосервисе он не найдет для нее мастера. Они ехали без музыки и пустого трепа. Это и раздражало, и успокаивало. Кристине не хотелось ни песен, ни аудиокниг, но и ехать с бывшим учителем в полной тишине было почти невыносимо. «Тишина – первый враг неспокойной совести», – говорила ее бабушка и в чем-то была права. «Тишина всегда обнажает мысли, от которых хочется убежать. Вот и сейчас мысли, как беспокойные мухи, роились в голове». Кристина была благодарна Алексу за то, что он подобрал ее, накормил и взял под защиту. Но это так тяготило. Непривычно и неприятно быть в долгу перед позором всей школы, несмотря на то, что сейчас репутация не имела уже никакого значения. Факты оставались фактами. Благодаря склочному Алексу она все еще была жива. Ей даже несколько раз удалось принять подобие души, чего Кристина постоянно желала и своему водителю. Запах алкоголя, чипсов и пота был не лучшим, но постоянным попутчиком. Кристина прижималась лбом к стеклу и пыталась хотя бы так убежать от Алекса. Перед глазами проплывали сельские домики, деревья, разбитые машины, мертвые, а порой и полуживые тела. Наблюдая за сменой декораций за окном, Кристина нарушала собственное негласное правило, не вглядываясь в то, что размазано по обочине. Если раньше можно было увидеть труп сбитого животного, неосторожно выскочившего на дорогу, или птицы, которой было мало неба, то теперь можно было насмотреться не на один диагноз у психиатра. Хотя смотри, не смотри, машина каждый раз подпрыгивала, переезжая чью-то конечность, отчего Кристина прикладывалась лбом о стекло, и лишь когда почти набила шишку, решила подложить под голову куртку. Из апатичного состояния ее вывел вопрос Алекса и тут же ввел в ступор. Как ты относишься к самоубийцам?» «Что?» – растерянно переспросила она. «К самоубийцам», – повторил он. «Как относишься?» Кристина молчала. Алекс отхлебнул пиво из первой за сегодня бутылки и сунул ее в подстаканник. «К спрыгнувшим с моста, наглотавшимся таблеток, перерезавшим...» «Я поняла, поняла», – раздраженно перебила она. «И? Что думаешь?» «Это намек? Я вам так надоела?» Он едва заметно улыбнулся. «Нет, просто тема для разговора. В нынешние дни, думаю, довольно актуальная». «Я об этом не думаю. Я не знаю. Это...» Она наморщилась. «Странный вопрос». «Я думаю», — сказал Алекс, и, отхлебнув еще пиво, вернул бутылку на место, «что человек должен проходить через все, что пошлет ему судьба. Вот, например, сейчас. Я видел людей, которые пускали себе пулю в лоб или травились таблетками. Они так боялись столкновения с действительностью, что уходили, даже не попробовав побороться». «Не всегда дело в страхе. Иногда...» Теперь перебил он, и это ее разозлило. Создавалось впечатление, что Алекс задает вопрос не для того, чтобы услышать ответ, а чтобы продемонстрировать свой. «Я знаю, понимаю, о чем ты». Он сказал это, скривившись и махнув рукой, словно пытаясь перемотать диалог вперед. «Иногда старуха с косой посылает перед собой своего гонца, который приносит, например, рак легких или еще что. А ты думаешь: «О, за что же мне это? Я же такая хорошая, бла-бла-бла». Это другая песня, но мелодия все та же. Ведь даже в этом случае я считаю, что вселенная справедлива». Кристина удивленно уставилась на него. «То есть вы хотите сказать, что когда ребенок болеет лейкемией, это все он заслужил? И этот мир такой, каким он теперь стал, мы тоже заслужили?» «Ребенок, может, и не заслужил, но вот его родители вполне могли заслужить. Или не родители, а окружающие его люди». Она помолчала, а потом с вызовом заявила: «Вам никто не говорил, что у вас логика серийного убийцы?» Он расхохотался. Запах перегара, витавший в воздухе, стал для Кристины почти видимым. «Ты слишком узко мыслишь, девочка», — Алекс постучал указательным пальцем по виску. «Этот новый мир мы очень даже заслужили. Я вообще удивлен, что это не произошло раньше. Справедливость часто приходит в извращенной, завуалированной форме, но она есть, поверь мне». «Мне интересно, а то, что жена бросила вас и забрала ребенка, тоже справедливо, да?» Она выплюнула эти слова, как пулю, покрытую ядом. «Да, все верно». Поняв, что удар не попал в цель, она захотела ужалить еще сильнее. «И то, что вы не видите своего ребенка, тоже он не дал ей закончить». «Речь не обо мне», – произнес Алекс на удивление спокойно. «Я просто хотел сказать, что если ты можешь испражниться без посторонней помощи, значит, не имеешь права убивать себя, понимаешь?» Кристина не ответила. Ей захотелось ткнуть его носом в то, что если ты не можешь сделать это сам, то, получается, должен убить себя. Но она понимала, что он говорит не об этом, и ей не подловить Алекса, повернув его слова с ног на голову. Он немного подождал и продолжил. «Что касается справедливости», — Алекс помолчал, подбирая слова, «я думаю, все, что происходит в мире, — итог поступков людей. Загрязненная экология — это чья вина? Только ли того толстого богатого дяди, который сливал отходы в реки? Или, может, каждый из нас тоже чуть-чуть в этом виноват? Может быть, отсюда и болезни у детей, которые не заслужили ни они, ни их родители, а? Что, если мы отвечаем не только каждый за себя? Может, мы все вместе отвечаем за все, что творим? Что, если мы делим общую вину, что-то вроде коллективной ответственности?» «У вас настолько извращенное понятие справедливости, что я даже продолжать этот разговор не хочу». «Ты вообще не понимаешь, к чему я веду, да?» Кристина восприняла этот вопрос как риторический. Пауза продлилась почти полминуты, прежде чем он опять заговорил. «Я Алекс Фриер. Что бы ни случилось, старуха с косой не получит меня по доброй воле. Я не пущу себе пулю в лоб, понимаешь? Но вот если меня укусят...» И тут ее осенило. «Нет, даже не просите», — запротестовала она. «Ты дурочка», — почти ласково сказал он. «Тебе придется позаботиться обо мне, понимаешь?» «Нет», — она замотала головой. «Нет, я не хочу, я не буду. Да и вообще...» Она хотела сказать, что этого не случится, но Алекс опередил ее. «Когда-нибудь это, скорее всего, произойдет. Я не пессимист», — сказал он и покосился на Кристину. Она отреагировала громким фырканьем. «Да-да, я не пессимист, но...» Он опять отхлебнул пиво. «Я не верю, что я умру стариком в теплой постели. Конечно, если бы укус можно было излечить подорожником, я бы попросил принести мне его и сделал бы то же самое для тебя. Но все куда сложнее». И вдруг она перестала злиться. Иррациональная печаль о том, что еще не произошло, но может случиться, приглушила все другие эмоции. Она понимала, что почти все, кого она знала, мертвы. Но эта мысль почему-то была легче той, которую озвучил сейчас Алекс. «Я не верю, что умру стариком в теплой постели». Это означало, что ее, скорее всего, ждет не самый приятный конец. Надежда на нормальную жизнь, миражом маячившая в дальних уголках ее сознания, только что рассыпалась. «Я не религиозен!» Теперь без того раздражающий громкий голос Алекса зазвучал для нее едва ли не раскатами грома. «Я считаю самоубийство эгоизмом и глупостью, а не грехом. Хотя эгоизм в одном бокале с глупостью – это уже по умолчанию грех». Правая часть лица исказилась ухмылкой, но уже через секунду он опять был серьезен. «Возможно, бывают исключения, но я так и не хочу. Я не знаю, когда и как придет мой час, но я хочу знать, что ты сделаешь все, что нужно, если придется. Конечно, если рядом никого не будет, я сделаю все сам, но...» Он потряс бутылкой в воздухе. «Это было бы все равно унизительно. Лучше помереть, показывая смерти в лицо два средних пальца, чем одной рукой держать пистолет у виска. Понимаешь?» «Ладно», — сухо и тихо ответила Кристина, разглядывая свои ногти. «Я не собираюсь сдаваться раньше времени», — уверенно сказал он. «Я хочу, чтобы ты это осознала. Но ты также должна понимать, что розовых пони в твоем будущем уже не будет. То, что нас ждет, будет сложным испытанием. И я хочу пройти его с поднятой головой, понимая, что мой напарник», — он с усмешкой посмотрел на нее, — «не струсит, когда я буду на него рассчитывать. Алекс Фриер не бежит с корабля, как крыса». «Алекс Фриер, может, и говнюк, но не дрожащий от страха цыпленок». Она могла бы пошутить о том, что он говорит о себе в третьем лице, но не стала. Ее сознанием завладела другая мысль, мысль о том, что Алекс Фриер слишком упорно убеждает ее в своей смелости. Ни один из тех, кто знал Алекса, никогда не сказал бы, что он трус. Да и она сама тоже. Разве бешеный медведь может испытывать страх? Но теперь ее посетила мысль о том, что Алекс напуган. Он держался уверенно и хотел, чтобы она переняла его уверенность и ничего не боялась. Но сам Алекс Фриер боялся. Она чувствовала это, хоть и знала, что он может выстоять в схватке, в которой на первый взгляд у него нет шансов. Такое уже случалось раньше, когда мир еще был нормальным. Странным образом, осознание того, что страшно не только ей, подействовало успокаивающе. «Если там кто-нибудь есть», — он прервал ее мысли, возведя глаза к небу, — «когда я умру, мне за многое придется ответить. Я не лицемер и не буду оправдываться. Получу то, что заслужил. К тому же, раз уж я честен и с собой, и с другими, могу считать, что одна добродетель на моем счету уже есть. И она, на мой взгляд, козырем может побить все остальные». Кристина подавила смешок. «Добродетель? Что я слышу? Уж не приболели ли вы часом?» «Не думай, что знаешь обо мне все, девочка. Не доросла еще умничать». Насмешливо хмыкнул он и сделал большой глоток пива. Бутылка почти опустела. Кристина презрительно покосилась на него. «Что бы ты там себе ни навыдумывала, ты ничего не знаешь о жизни», и, взглянув на нее, добавил. «Да ладно, не напрягайся ты так, а то резинка на трусах лопнет. Хотя о чем я говорю? Вы же сейчас все такие модные. У вас у всех теперь трусы и есть одна сплошная тоненькая резинка», и усмехнулся. «Остановите машину, я сойду, мне кажется, вы тронулись», сказала она и с удивлением обнаружила, что улыбается. «Видишь, все не так уж и плохо. Если бы не конец света, ты никогда не узнала бы, какой Алекс Фриер на самом деле весельчак. У всего есть свой смысл, вот так-то». «Ну, конечно», — Кристина рассмеялась. «Это и есть ваша теория справедливости во Вселенной? Стоило превратить нашу планету в адское дно, чтобы вы показали себя с лучшей стороны?» «Видишь, даже ты не безнадежна. Оказывается, совсем не дурочка, как я раньше думал». Он подмигнул ей, и они оба расхохотались. Кристина хотела продолжить беседу на этой приятной волне, но не успела. Заметила, как Алекс стал вглядываться в зеркало заднего вида и начал сбавлять ход. «Что вы делаете?» Он притормозил у обочины. «Посиди тут». «Алекс, что случилось?» Не заглушив двигатель, он вышел из машины. Кристина испуганно высунулась в окно, пытаясь понять, зачем они остановились. На заднем сиденье тревожно заскулил губернатор.